Кто? Кто это? Кто ты такой? О. Привет. Ты что молчишь? Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты? Старый пенек. Ай! Старый пенек. Кто такой, я говорю? Не понимаю. Ты никогда не будешь пить пиво. А? Подожди, я звук убавлю, я не понимаю, кто со мной разговаривает. Да. Кто со мной говорит? Ну, старый пенек. Ты говоришь, что как-то быстро слова-то у тебя вылетают непонятно. Ну? Чего тебе? Кто ты? Старый пенек. Дурак ты? Нет. Да. Привет. Хватит дурака валять. Чего тебе надо? Кто ты? Кто это? Кто со мной говорит? Поди еще выпей, да выспись. Да ты молчишь, а я третий раз. Я то штрафу получишь, 1000 рублей. Как-то быстро слова-то у тебя вылетает непонятно. Это у тебя так-то вылетало. Все, положь трубку и не звони больше сюда. Дурак ты. Говори, кто ты. Я бы тебе сказал, если бы ты рядом бы был, я бы тебе сказал. Кто это? Сопля зеленая. Ты говоришь, что как быстро. Чего тебе, болван, надо? Кто со мной говорит? Я понимаю, что это будет смешно, но так... Ай! Кончи! Привет! Привет! Подожди, я звук убавлю, я не понимаю, кто со мной разговаривает. А кого тебе надо? Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты? Кто ты? Ощел ты? Вот кто! Петух недоделанный, падла! Цеплять. Ну? Поди еще выпей, да выспись. Цеплять, Лена. Ты знаешь чего? Валерьяночку попал. Хватит дурака валять! Тебе не надоело, шайтан? Чего тебе, болван, надо? Это тебе, болван! Ты с какого телефона-то звонишь? Хватит дурака валять! Сопля зеленая! Вот именно! Ага, мои слова повторяешь! Точно сопля! Блады! Шайтан! Ну и шайтан! Ты знаешь слово шайтан? Он со мной говорит. Говори, кто ты? Слушай, положь трубку, и не безобразь, тебе штрафу влупят. Все равно узнают вот по распечатке, узнаем, кто ты такой. Чего ты дуришь весь вечер? Штрафу получишь, 1000 рублей. Тебе это, я до этого сказал тебе. Чего тебе надо, кто ты? Ты куда звонишь, скажи-ка мне, шайтан. Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. А качего то на расстоянии не можешь, что ли? Да. Или тренируешься? Хватит дурака валять! Голос-то вроде знакомый. Чего тебе, болван, надо? Это ты, болван, то я уж тебе повторял про это. Это ты мои слова повторяешь. Приходи, налью я тебе. Гаденыш, ходи еще выпей, да выспись. Так ты повторил то, что я говорил ведь, гад. Ай, хуй на тебе. Ты говоришь, что я то... Здоров. Слушай, приходи. А где ты был до этого, а? Что-то скучно без тебя было. Знаешь, как я скучал, страшное дело. Думаю, да где он, да чего, да как. Вот. Йоха, ни кукарекает, ничего. Слушай. Кто? Я тебе чего сказал, приходи в гости, а тебя нет. Ох, и действительно, и шапку зарабатывать. Я и стол собрал, давай. Балбесина. Все тебе, и чего любишь, пиво или водку? Ну, жду, ладно. Внимательно слушаю. Тебе вафлю и хочу воткнуть. Ну, как хочешь. Ага, вафлю тебе во рту я чувствую. Ну, ладно, буду ждать. Пока. Ну, да. Я сейчас милицию назову, они быстро найдут твой номер телефона, паскуда. Ты что, дурак совсем, старый? Вот. Из ума выжил, что ли, идиотина? Я сейчас милицию... Пошел ты нахуй! Быстро... Положь трубку, и не обезобразь, тебе штрафу влупят. Я сейчас тебя вычислю, погоди. В распечатке узнаем, кто ты такой. Вот сейчас я распечатаю тебя. Я узнаю. Тебе штрафу влупят. Мне не только штрафу, я тебя посажу. Штрафу получишь, 1000 рублей. Посажу я тебя, мужик. Да. Да. Гад. Сейчас вот определится номер, я тебя посажу. Хуй на тебе. Ха-ха-ха, давай. Все. Тебе не надоело, шайтан. Ты говоришь, что как-то быстро слова-то у тебя вылетают. Все, я понял теперь, жди, жди, сейчас подъедем. Хватит дурака валять, сопля зелена. Тебе сколько годиков, блядь, сынок? Положь трубку и не обезобразь, тебе штрафу влупят. А ты куда звонишь-то, ептымай? В распечатке узнаем, кто ты такой. Я тоже знаю, кто ты такой уже. Штрафу получишь, 1000 рублей. А по какой хуй ты сюда звонишь? Ты говоришь, что как-то быстро слова-то у тебя вылетают непонятно. Я говорю, ты куда звонишь? Шайтан, ну и шайтан. Ты куда звонишь, говорю, шайтан? Слушай, приходи, налью я тебе. Ну да где ты живешь-то? Поди еще выпей, да выспись. Я совершенно трезвый. Голос... Я сегодня даже не выпивал и не думал об этом. Голос-то вот. Знакомый. Не знаю, какой у тебя голосок знакомый. Вы куда звоните вообще? Говори, кто ты. А ты скажи, кто ты. Кто со мной говорит? Ну, так вы куда звоните-то? Или вам скучно просто? Или заняться нечем? Простых граждан беспокоите по телефонным звонкам. Дурак ты! Ладно, ты вот еще понимаешь, мужик с мужиком разговаривает. А когда ты звонишь, да женщине отвечаешь такие слова. За такие слова можно знать, что делать. Тебе это. Я до этого сказал тебе. Я тебе вчера сказал это. Так ты повторил то, что я говорил ведь. Я не повторяю, я не обезьяна, и не повторяю, и не попугаю. Понял? Вот именно, ага, мои слова повторяю. Ну вот у тебя сегодня язычок получше разговаривает. Получше разговаривает. А я до этого... через день будем мы с тобой разговаривать официально. Будем сидеть друг против друга. И ты мне будешь объяснять, как у меня на диктофоне все записано. Хорошо? И слова повторяешь. Да, как который ты говорил, и как маму ты ебал, и как ты все делал. Понял? Тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Ну будем мы с тобой рядом-то. Ай! Будем рядом-то. Шайтан, ну и шайтан. Шайтан знаешь что? Ты хоть знаешь, что такое шайтан-то? Павлю, я не понимаю, кто со мной разговаривает. Так я не знаю, куда ты звонишь-то? Все, положь трубку и не звони больше сюда. А я не звонил, ты звонишь-то, ёптвою мать, я трубку доберу, а не ты. Ты знаешь слово «шайтан»? Нет. В распечатке узнаем, кто ты такой. Так а зачем ты мне звонил-то? Шайтан. Шайтан. Ты сам шайтан. Алло. Вот дурак. Я слушаю, что ты делать нехуй, что ли, а? Что ты хуйней-то занимаешься? Ты куда звонишь-то хоть мне? Скажи, пожалуйста, а? Не, если я чувствую, что у тебя вафля во рту, то это хорошо. Вот тебе делать нечего, да? Ты, наверное, вот всю жизнь вафли глотал, и теперь у тебя остается одно, выговориться ты не хочешь, да? У тебя вафлю выняли, и вот ты теперь дорвался до телефона, и вот ты теперь разговариваешь, да? Ну и слава богу, что у тебя эту вафлю выняли, а? А? Вафлю он хуя. Ты ж дошутишься у меня. Я тебе сказал, я тебе сделаю. Будем мы с тобой завтра разговаривать официально или послезавтра? Видал дураков, но таких не видел. Ну вот, и видишь ты дурака-то. Я вроде умный, а вот ты дурак, понял? Чего? Вот. И будем разговаривать мы с тобой официально, все, молодой человек, или как, сколько тебе там годику. Вот. Давай, думай свою головку, еще раз позвонишь, будет неприятность у тебя. Это ты старый мудак такой-то, я не знающий, конечно. Ты... Между прочим, я не старый. Да. Я не старый. И я еще могу тебе задницу нарвать, как папа твой тебе лупил, понял? Если он тебя когда-нибудь в жизни лупил. Ну какой черт я тебе нужен, что ты на меня матом кровь? Ну а что ты, блядь, доебался до моего телефона? Ты что, больше не знаешь номера, что мне такого? Ну кому ты звонишь? А ты кому звонишь? Я никому не звоню. Чего не... Я сижу спокойно на диване, смотрю телевизор, у меня телефон звонит, я подхожу, ты уже заеб меня, понимаешь? Что же я, твою гору мать, какая ты хуя раззвонился? Я тебе, блядь, не звоню, козел ты ебаный, блядь. Еще раз вякнешь, блядь, сейчас участковому позвоню, блядь. Номер мой твой известен, блядь. Ты если не хочешь, блядь, придет участковый, босс с тобой разбираться сам с собой, понял ты меня? Я, блядь, просто гражданин честный, блядь. Сижу спокойно после работы, отдыхаю, а ты заеб, блядь, телефон. Что? Уже заебался определитель, блядь, скоро, нахуй, покраснеет. Да? От твоего ебаного номера, блядь. Какой? Ну где ты там? Матом крыл на кого? На какой черт я тебе нужен, что ты на меня матом крыл? Вот дурак. И все, прокукарекал. Ну, будь здоров. Куда ты звонишь? Алло? Кто это? Кто это? Кто ты? Я-то? Я, конечно, ты, что ли? Кто со мной говорит? Не понял. Слушай, приходи, налью я тебе. А я с кем разговариваю? Хватит дурака валять, сопля зеленая. Погоди, по голосу. Слушай, чего? Голос-то вроде знакомый. Голос знакомый. Ты где находишься? В вахте. У вахты? Да. Алло. Шайтан. Шайтан? Шайтан, ну и шайтан. Ну, сейчас приду, ладно, шайтан. Все, иду. Ай! Сейчас приду. Да. Ага, давай. Привет. Привет. Слушай, приходи, налью я тебе. Я тебе так налью, блядь, еще раз позвонишь. Ты, сука, не знаешь, куда бежать будешь, этот самый. Хватит дурака валять, сопля. Пиздюк ебаный, еще раз позвонишь. Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Ты, блядь, будешь ебаный в рот ты харкать, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял? Нет? Еще раз позвонишь. Хуй на... Гад ебаный, ты знаешь, куда звонишь-то? Кому ты звонишь, блядь? Ты понимаешь, это самое? Я, мент, блядь, я все подыму. Сволочь ты ебаный. Пидорас ебаный. Шайтан, ну и шайтан. О, ты что, не понял, да? Подишь. Ну все, я подключаю, мудак ебучий, блядь, сейчас этот милицию звоню. Ты, блядь, дозвонишься по этому номеру. Ты, гадюга, блядь, ты узнаешь. Я тебя, падла, понимаешь, это самое? Ох, я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Поди еще выпей, да выпей. Я тебе, блядь, сейчас выпью. Я тебе сказал, блядь, сейчас ты еще раз позвони попробуй. Ну, сука, я, блядь, я точно все пиздец тебе придет. Понял ли ты? Ты кому звонишь? Гад ебучий, ты хоть знаешь ли? Знаем, кто ты такой. Да вот ты, блядь, ты понимаешь, это не знаешь, а звонишь. Гаденыш ты ебаный, ты, блядь, ты понимаешь, это самое, что с тобой будет? А? Я же тебя, блядь, порву на куски. Штраф упал. Пидорас ты ебучий, мудак ты, пидорас, пидор ты, пидор, понял, нет? Ты пидорас, ты понял, нет? Да, дедушка, что позвонишь, я тебе сказал, блядь, ты понимаешь, это мудила ебучая? Ты говоришь... Слышишь ли ты? Все слышишь ли? Понял? Нет, гад, блядь. Блядь. Вот позвони. Не понял. Я... Чего, блядь, заикайся? Чего заикайся, мудила ебана? Ты чего, блядь, ты чего добивайся, гад ты, блядь, ебаный, а? Ты чего добивайся? Мудак ты ебучий, пидор, пидор, ты понял? Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? Так ты повторил то, что я говорю. Положь трубку, и не безобразь, тебе штрафу влупят. Ох и суки, блядь. А? Матом курил на кого? На какой черт я тебе нужен, что ты на меня матом курил? Да, хватит! В милицию позвонила, сейчас милиция приедет, будет разбираться. Ага. Привет. Привет. Голос-то вроде знакомый. А кого вам надо? Слушай, приходи, налью я тебе. Кто это говорит? Поди еще выпей, да выспись. Знаешь что, пошел ты-ка ты. Дурак ты. Привет. Привет. Слушай, приходи, налью я тебе. А? Приходи, налью я тебе. А куда приходить-то? Поди еще выпей, да выспись. А? Голос-то вроде знакомый. А куда вы звоните, интересно? Хватит дурака валять, сопля зелена. Как это? Миша, ты что ли? Да. Алло, а? Да. А кому ты звонишь? Кто это? Миш, кому ты звонишь? А? Я до этого сказал тебе. Чего? Кто со мной говорит? А вот кому ты звонишь, скажи мне. Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Говори, куда ты звонишь, какой ты номер набрал. В распечатке узнаем, кто ты такой. Чего тебе, болван, надо? Ты куда звонишь-то? Прекрати звонить. Хуй на тебе. Бессовестный, набирай правильно номер и звони. Я сейчас в милицию позвоню. Наберут твой номер и приедут. Дурак! Вот так. Кахунский шаг, да. А, сейчас в милицию вызову. Набирай правильный номер и больше не звони сюда, иначе вызову наряд милиции. Вот дурак. Да. Привет. Здорово. Слушай. Ну? Кто со мной говорит? А кого тебе надо? Голос-то вроде знакомый. Дядя Миша, ты что ли, Забродин? Да. Да кого тебе надо-то? Приходи, налью я тебе. Кому? Поди еще выпей, да выспись. Так ты кому звонишь-то? Хватит дурака валять, сопля зелена. Кому ты звонишь-то? Дурак ты. Или тренируешься? Так кому ты звонишь-то? Кто со мной говорит? Так ты звонишь-то, Румянцев. Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Ты Румянцев тебе говорю. Положь трубку и не добрать тебе штраф. Привет. Привет. Гуляешь? Приходи, налью я тебе. Мне? А я не пью. Да. А ты куда звонишь? Поди, куда ты... выпей, да выспись. А? Куда ты звонишь? Хватит дурака валять. А вы куда звоните? Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. А вы куда звоните? Я до этого сказал тебе. Куда вы звоните? Тебе это. Я до этого сказал тебе. А куда тебе? От кому вы звоните? Скажите. Так ты повторил то, что я говорил ведь. Нет, но кому вы не сказали. Куда вы звоните-то? Вот именно. Ага, мои слова повторяешь. Слушаю. Голос-то вроде знакомый. Конечно, знакомый. Чего тебе? А вы куда звоните? Кто со мной говорит? В пальто. Больница, слушаю. Говори, кто ты? Привет. Привет. Кто это? А? Голос-то вроде знакомый. Миша, ты что ли? Да. Чего? Слушай. Слушаю. Приходи, налью я тебе. Чего? Поди еще выпей, да выспись. Как выпей, да выспись? Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Да Вера, что ты? Выпей, я не пью. Ты говоришь, что как-то быстро слова-то у тебя вылетают непонятно. Да почему это? Приходи, налью я тебе. Да куда мне нафиг, Миша, ты что? Дурак ты. Хватит дурака валять, сопля зеленая. Ты что, обордел, что ли, мужик? Ты куда звонишь, скажи-ка мне, шайтан? Я никуда не звоню тебе, это ты звонишь. Положь трубку, это... и не безобразь, тебе штрафу влупят. Это дорогиня. Я тебе влуплю штраф. Хуй на тебе. Привет. Привет. Кто это? А вам кого? Голос-то вроде знакомый. А. Слушаю, дядь Миш. Слушай. Угу. Приходи, налью я тебе. Чего? Поди еще выпей, да выспись. Кто? Кто? Я. Кто со мной говорит? А я что, пьяная, что ли? Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. А ты кому звонишь? А? Или тренируешься? Ты кому звонишь? Ты говоришь как-то быстро, слова-то у тебя вылетают непонятно. Вылетает, говорит, я вроде не пью. Дядь Миш, а? Я говорю, вроде не пью, ты чего взял, чтобы не выпей? Хватит дурака валять! Ладно, не что буду. Надо, кто ты? Ты куда звонишь? Я что этого сказал тебе. Чего? Так ты повторил то, что я говорил ведь. А чего повторил? Вот именно, ага, мои слова повторяешь. Ладно, пока. Алло? Да? Привет. Здравствуйте. Кто это? А вы куда звоните? Слушай, голос-то вроде знакомый. Ну, Миша, ты ведь? Да. Ну? Приходи, налью я тебе. А что это? Поди еще выпей, да выспись. А ты с чего взял, Миш? Я до этого сказал тебе. Ты кому звонишь-то? Кто со мной говорит? Серегина. Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Да Серегина говорю. Вот именно. Ага, мои слова повторяешь. Да я твои не повторяю. Причем тут и дети я налью, выпей еще. Я разве выпиваю? Приходи, налью я тебе. Да зачем мне наливать-то, я не хочу. Не понимаю. Я не пью, ты понимаешь ли? С чего ты взял-то, Миш? Ты говоришь, что как-то быстро слова-то у тебя вылетают непонятно. Ты что, выпил или что, я тебя не понимаю? Ай! Ты выпил, что ли? Да. Хватит дурака валять, сопля зеленая. Ты кого взываешь, что я не пойму? Чего тебе, болван, надо? Да. Хватит дурака валять, сопля зеленая. Ты чего там хамишься, козел, блядь? Чего тебе, болван, надо? Ты чего хамишься? Ты знаешь слово, шайтан? Ты куда звонишь, козел? Шайтан, ну и шайтан. Привет. Привет. Кто со мной говорит? Какого надо? Голос-то вроде знакомый. Ага. Слушай. Чего, Миш? Чего? Приходи, налью я тебе. Чего ты нальешь мне? Поди еще выпей, да выспись. Чего? Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. А кого тебе надо? Кто это? Ну, кого надо? Хватит дурака валять, сопля зеленая. Чего, Модина, чего тебе надо? Хуй на тебе. Ну, не надо мне уж его. Чего тебе, болван, надо? Да чего ты, Миш? Куда ты звонишь? Куда звонишь? Точно сопля. Точно сопля. Куда звонишь? Я до этого сказал тебе. Чего ты до этого сказал? Так ты повторил то, что я говорил ведь. Чего повторил-то? Куда звонишь? Ты кому звонишь? Куда ты попал? Ты знаешь слово шайтан? А? Шайтан, ну и шайтан. Да ты чего, дурел, что ли? Ты куда звонишь? Дурак ты? Или тренируешься? Я не дурак, я не дура. Ты звонишь по 2:31. Чего смеешься? Ты говоришь, что как-то быстро слата у тебя вылетает непонятно. Непонятно, а у тебя понятно такие нехорошие слова. Вот я тебя увижу, так тебе дам. Я зачем? Бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Да, рядом. А зачем ты такие слова говоришь? На расстоянии не можешь, что ли? Чего на расстоянии не можешь? Куда звонишь? По какому номеру? Приходи, налью я тебе. Сытая, напилась до сыта. Подожди, налью. Я убавлю, я не понимаю, кто со мной разговаривает. А ты по какому номеру звонишь? Ай! По какому номеру звонишь? Положь трубку, и не безобразь, тебе штрафу влупят. Тебе влупят? Вот я увижу, да тебе наплюю морду-то. Куда ты звонишь? Положь трубку и не звони больше сюда. Да кто тебе звонит? Никто и не звонит. Насрала бы давай, что я буду портить слова на тебя. Хуй на тебе. Не надо мне. Сам тебе бери его. Хватит дурака валять. Ой, бессовестный я. Неужели я тебе не... Неужели тебе не стыдно? Ай. Неужели тебе не стыдно, а? Да. Не стыдно? Куда ты звонишь? Да. А? Куда ты звонишь? Это у тебя так-то вылетало. Бессовестный. У меня никогда не вылетало. Я такие слова тебе никогда не скажу. Куда ты звонишь? Это ты мои слова повторяешь. Нет, я не повторяю и не буду никогда такие слова тебе говорить. И звонить вот не буду. Вот именно. А мои слова повторяешь. Не буду я повторять твои слова. Они мне не нужны. Такие нехорошие слова. Да. Али чокнулся. Все, положь трубку и не звони больше сюда. Как дурак. Долбоёб, что ли, блядь? Это ты ставь тебе. Куда вы звоните? Хватит дурака валять. Я сказала, куда вы звоните? Говори, кто ты. Алло. Привет. Привет. Тренируешься? В чем? Кто со мной говорит? А ты кому звонишь? Голос-то вроде знакомый. Миш, ты Забродин? Да. Это Альбертин? Слушай. Ну? Приходи, налью я тебе. Чего? Поди еще выпей, да выспись. А ты чего со мной так разговариваешь? Чем я тебя обидела? Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Так я тебе сказала, Альбертин! Алло? Хватит дурака валять, сопля зеленая! Ты кому звонишь? Ты с кем так разговариваешь, а? Приходи, налью я тебе сейчас приду! Я сейчас позвоню в милицию, и ты узнаешь тогда! Прежде чем звонить и оскорблять так, надо узнать, кому ты звонишь. Привет. Привет. Тренируешься? На чем? Кто со мной говорит? А? Кто со мной говорит? Да. Привет. Привет, привет. Тренируешься? На чем? Кто со мной говорит? А вы кому звоните-то? Голос-то вроде знакомый. Вы куда звоните, кому? Слушай, приходи, налью я тебе. Вы кому звоните, это я не поняла. Ты с какого телефона тут звонишь? Я не звоню, это вы мне позвонили на домашний телефон. Все, положь трубку и не звони больше сюда. Придурок. Чего надумал? Ну где ты там? А? Тренируешься? Так с тобой будешь тренироваться. Ты весь вечер все мне звонишь, шутишь, а ничего не говоришь. Слушай. Давай я тебе задание дам на ночь. Завтра позвонишь. Да. Ай? Да. Слушаешь, да? Ай? Говори. Да ты молчишь. Тебя замкнуло в тебя там. Чего ты дуришь весь вечер? Ну где ты там? Слушай задание-то. Да. Слушаешь? Да. Вот. Внимательно слушай. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Кузнец ковал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Ай! Привет. Привет. Тренируешься? Ты опять мне звонишь? Ты куда звонишь? Я тебе сказала, что я милицию вызову. Ай! Ты что привязался? Куда ты звонишь? А так-то вылетало. Ты хочешь, чтобы милицию вызвала я, да? Распечатки, узнаем, кто ты такой. Ты этого хочешь, чтобы я милиционера сейчас вызвала сюда или дежурного? Штрафу получишь, 1000 рублей. Вот и тебе там сейчас дадут нагонять, чтобы ты больше не звонила сидеть ночи. Тебе штрафу влупят. Безобразник ты такой. Это у тебя как-то вылетало. Звонишь? Да. А? Ага. А? А, чё? Как дурак. Чё такое-то? Ой, дурак. Дурак ты, ёпт твою мать. Ты куда звонишь? Старый мудак такой-то, я не знающий, конечно. Действительно, пидорас из пидорасов. Ага. Че ты возмущаешься, блядь, а? Не, если я чувствую, что у тебя вафля во рту, то это хорошо. Да нахуй ты пошел, блядь, дурак. Ага, вафля у тебя во рту, я чувствую. Ну, и хули ты сюда звонишь вообще, блядь? Видал дураков, но таких не видел. Да ебаник захопнет, тварь. И кто ты такой, что я тебе... А? Проснулся, что ли? Я думал, ты в школу ушел, блядь. Спишь долго. Позвони по другому телефону. Тебе кисли вломят. Да. Привет. Привет. Давай я тебе задание дам на ночь. Потом какое? Слушай, мне расскажешь завтра. Ладно. Внимательно слушай. Слушаю. Слушай задание-то. Кузнец ковал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Думаю. Миша, ты что ли? Ай! Миша, ты Забродин? Да. А. Завтра позвонишь. Ладно, скажу. Алло? Привет. Чего ты опять звонишь? Ты достал уже. Давай я тебе задание дам на ночь. Чего дашь? Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Так, этот как его? Тебе чего надо? Ты чего достал, а? Всех? Слушай, задание-то. Весь ведь поселок ты достал ведь. Мы сейчас твой номер определим, и менты приедут, тебя заберут. Понял? Вот так. Я тебя слушай. Нет, не буду слушать. Алло. Привет. Привет. Слушаешь, да? Ну, чего? Давай я тебе задание дам на ночь. Ну, чего тебе надо? Слушай, ты чего привязался к нам, а? Чего тебе от нас надо? Слушай, задание-то. Ну? Пошел ты знаешь куда? Потом продумаешь и мне... Да? Привет. Привет. Слушаешь, да? А кто это? Давай я тебе задание дам на ночь. Да пошел-ка ты нахуй, козел! Ты слушай, я ментов вызову сейчас опять! А? Ты че хуйней, козел, занимаешься? Я тебе, блядь, обрежу нахуй все провода! Дурак! Еще раз, козел, позвонишь! Подпалю дом, мы вычислили вас, ты понял, сука? Хватит дурака валять! Ты, сука, кончай валять-то! Привет. Привет. Слушаешь, да? Слушаю. Давай я тебе задание дам на ночь. Я тебе, блядь, дам задание на ночь, что не обрадуешься. Слушай, тебя замкнуло у тебя там. Меня уже замкнуло, да? А чё ты все звонишь по телефонам-то? Вот, тренируешься. Да-да, тренируюсь, ага. Будем ага. Тренироваться. Ага. Алло. Алло. Алло. Привет. Это кто? Гуляешь? А? В пальто. А чё ты все звонишь по телефонам-то? По каким? Тебе чего надо? Ты чё достал, а? Всех. Да кто это? Весь ведь поселок ты достал ведь. Да что вы, это вы кому звоните-то? А вы куда звоните? Не знаю, куда вы звоните. Что вы? Чего ты опять звонишь? Ты достал уже. Да кому я звонила, я не понимаю. Вы кому звоните, вы мне скажите-то. Больница, слушаю. Что вы? А куда? Я за телефон на чем берусь? Понеделя боли. А то еще я кому-то звоню тут. Чего вы? Не то море вы, бабы. Чего-то? Алло. Алло. Кто это? А? Это кто? Это кто? А? Да вы куда позвоните-то? Ой, да чего ты кружаешь-то? Да кому я звонила, я не понимаю. Вы кому звоните, вы мне скажите-то? Я не знаю, кто кому звонит. Я никому не звоню, вы мне звоните. Я за телефон от тебя беруся. А то я вот за телефон не беру, там второй раз звонят. Я знаю, чего спрашивают. Понеделя боли. А то кому-то звоню тут. Чего вы? Так это кто хоть, скажите? Не то воли вы, бабы. Не знаю, вот вы не то воли. Да что вы? Это вы... Да кому я звонила, я не понимаю. Вы кому звоните, вы мне скажите-то. Я никуда не звоню, это вы мне звоните. Вы чего? Я за телефон от тебя беруся. Вы что говорите-то? Я никому не звоню, это вы мне звоните. Обалдели, что ли? Понеделя боли. А то еще я кому-то звоню тут. Чего вы? Я вообще не звоню никому. Это боли. Алло. Да вы куда позвоните-то? Я сейчас полицию вызову. А? Это полиция. Я не знаю, кто кому звонит. Я никому не звоню, вы мне звоните. Значит так, сейчас мы к вам выезжаем с нарядом. И будем это разбираться. Это кто? Это полиция. А то я вот за телефон не беру, там второй раз звонят. Я знаю, чего спрашивают. С Это вы, женщина, набираете случайно, наверное. Да кто это? До свидания. Кто вы? Да кто мне звонил? Слушаю. А? Что вы хотели? А это кто? А вы кто? Да вы куда? Я звонила, Саня, понимаю. Вы кому звоните, я вам не скажу это. Я никуда вообще не звоню. Это вы мне звоните. Зачем вы мой номер набираете? Я за телефон, а с ним берусь. Вас как зовут? Вы откуда звоните? Понеделя, Боря. А то я кому-то звоню тут. Я не звоню никому. И вы мне не звоните, пожалуйста. Да. Не звоните мне больше. Слышали меня? Знаете, кто кому звонит? Я никому не звоню, вы мне звоните. Я не звоню никому. Вы как мой номер набираете? Я не понимаю. А это кто? А вы кому звоните-то? Это кто? Да, что? Прежде чем звонить, надо посмотреть в справочнике, кому вы хотите позвонить. А просто так цифры набирать нельзя. Понимаете, что вы отвлекаете людей. А это кто? Еще раз сюда позвоните. А? Я вызову наряд, и вас арестуют. Что? Мы вас выпишем по телефону. Позвони в полицию, знаю, полиция вычислит вас по телефону. Слышите меня? А куда позвонить-то? Слышите меня? А? Б. А это кто? Это дед вы кто? Так это кто, хоть скажите? Так а вы скажите, кто вы? Я за телефон, а с ним берусь. Так и я не беру. Понеделя, Боря. А то что я кому-то звоню тут. Чего вы? Это вы нам звоните, а я вам не звоню. А? Это вы мне звоните, а я вам не звоню. Да что вы, это вы кому звоните-то? Я не знаю, может какая-то ошибка произошла. А то я вот за телефон не беру, там второй раз звонят. Я знаю, чего спрашиваю. Так и нам так же. А? И нам так же делают. А это кто? Это люди. Да вы куда позвоните-то? А? Да кому я звонила, Саня, понимаю? Вы кому звоните, вы мне скажите-то? Мы не звоним. Так это кто, хоть скажите? А? Чего вы? Что вы? Алло? Алло? А что, я... Транспортная полиция слушает. Привет! Полиция слушает. Тренируешься? Конечно. Будешь тренироваться? Не буду. Давай я тебе задам. Слушай задание. Слушай задание. Я слушаю сейчас по телефону. Позвони полицию, вас арестуют. Понятно, и штраф будете уплачивать 3 миллиона, я сказала. Хватит дурака валять, сопля зелена. Заткнись. Поди еще выпей. Старик. Ты вообще нормальный? Да ты молчишь. Я вам сказал, закрой рот. И говори, кто ты. Говори, кто ты. Хватит дурака валять. И к вам полиция приедет. Все, положь трубку и не звони больше сюда. Так и ты не звони, это ты мне звонишь. Тебе не... Последний раз говорю, еще раз сюда позвоните. Греха не оберетесь. Все. Знаешь слово, Шамшан. Алло. Да. Дорогиня. Дорогиня. А это кто? А вам кого нужно? А? А вам кого нужно? Ой, да чего ты, кружак? А? А? Да кому я звонила, Саня, понимаю? Вы кому звоните, вы мне скажите. Вы кому звоните, скажите? Я за телефон, а с ним берусь. Тебя как зовут? Понеделя, Боря. А то что я кому-то звоню тут. Чего вы? Ну, какой-то путо, какой-то говорит. Это звонит, да? А вы? Раз звонит сюда, так разговаривай. Зачем звонишь? Это кто? Это кто? Это Дорогиня? Да вы куда позвоните-то? Мы никого не звоним никуда, это вы нам звоните, звонок пришел к нам. Я не знаю, кто кому звонит, я никому не звоню, вы мне звоните. Нет, не звоню, я никуда не звонила. А то я вот за телефон не беру, там второй раз звонят, я знаю, чего спрашивают. А я тоже вот не знаю, кто звонит. Вот вы позвонили, я взяла трубку, не знаю кто. Так это кто хоть, скажите? Из дорогие Родионовы. Да что вы, это вы кому звоните-то? Да мы никому родной не звоним, это к нам звонок вот поступил, я трубку вот подняла. Не знаю, куда вы звоните. Да не звоню, мило, не звоню. Привет. Да. Ты с какого телефона тут звонишь? Как, я ни с какого не звоню, это к нам звонок поступил, и я взяла трубку 1-15. Голос-то вроде знакомый. Ты Миша Забродин? Да. Миша, ты? Да. Так это Катя Родионова? Вот. Приходи, налью я тебе. А? Поди еще выпей, да выспись. Кто? Гад. Ай! Это я не знаю, что за чудаки звонят. Не могу понять. Давай я задание дам на ночь. Какое, давай? Слушай задание-то. Давай. Внимательно слушай. Слушаю. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Ага. А по какому телефону тебе звонить-то? Слушаешь, да? Да. Кузнец ковал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. Ну? А кузнец кобылу кнутом. Ну? Подумай. Ой, чудаки, кто это? А кто с тобой еще тут разговаривал, женщина-то? Это я, Пискарь. Ай! Здорово. Здорово. А кого тебе надо? А тебе-то кого надо? Ты куда звонишь? Да кого тебе надо-то? Мне никого не надо, тебе чего надо? Кому ты звонишь? Я никому не звоню, баран ты, блин. Это ты звонишь. Ну? Да. Алло? Да. Привет. Здравствуйте, вы кто? В пальто. Еще одна больная на голову, тебе что надо? Больница, слушаю. Тебе чего надо? Ты чего достал, а? Всех. Ты кто такая? Чума. А? Весь поселок ты достал ведь. Я сейчас достану. Где ты? Скажи, где ты живешь. Я сейчас приду, достану. В пальто. В пальто, блин. Ебанутая на голову совсем. Мы сейчас твой номер определим, и менты приедут, тебя заберут. Понял? Ты больная? Менты сейчас к тебе придут. И тебя сейчас заберут в психушку, идиотка. Чего ты опять звонишь? Ты встал уже. А? Алло? Слушаю. Привет. Привет. Гуляешь? Да, гуляю. И чего? Гуляю. А? А? Куда вы звоните? А вы куда звоните? Кто набирает? А я, что ли? В пальто. Дура, блядь, и не лечишься. Больница, слушаю. Тебе что, Софья, делать нечего, да? А вы куда звоните? Алло. Здорово. Здорово. А кого тебе надо? Ну? Кого надо? Румянцев. А чего, Вов? Ты Румянцев тебе говорю. Ну? Кому ты звонишь-то? Ты что, сатанел, что ли? А? Да. Кто звонит-то это? А кого тебе надо? Снесло крышу, что ли? Да. Да? Алло. Да. Алло, слушай, скажу. Слушаю вас. Да и какой-то дурак. Да все тот же. Алло? Да. Алло, алло. Алло? Больница, слушаю. Алло. Алло. Слушаю. Я вас тоже слушаю. Это аптека. Алло. Ага. Чего? А? А ты куда звонишь? Вам. Куда вы звоните? Вам. А вы куда звоните? Алло. Алло. Слушаю вас. Это кто? Это? Магазин. Дорогиня. Да. Ой, да чего ты кружаешь что? А чего? Да кому я звонила, я не понимаю. Вы кому звоните, вы мне скажите. А? Сама не понимаю. Вроде вы мне звоните, а не я вам. Так это кто хоть, скажите? Алло? А? Слушаю вас. А это кто? Нина, понедельник, а ты что ли? А? Нин? Так это кто хоть, скажите? Это магазин, ты куда звонишь-то? Дорогиня. Ну так Дорогиня магазин, ты чего звонишь? Я голос твой слышу. Я за телефон не берусь. Как не берусь, а разговариваешь, не берешься за телефон? Понеделя боли, а то еще я кому-то звоню тут. Чего-чего? Ну-ка, подскажи, чего? Нин? Не то воли. А? Чего? Не то воли вы, бабы. Нин, я не слышу, говори. Да вы куда позвоните-то? Так, Нин, это ты звонишь нам на магазин. Надоели, звонят, постоянно гудки, от трубку берут, твой голос у телефона. Чего вы? Так чего вы? Чего ты звонишь-то, Нин? Я не знаю, кто кому звонит, я никому не звоню, вы мне звоните. Слушай, нам все утро звонят по телефону, тоже вот такие вот непонятные звонки. Мы никуда не звоним, это ты позвонила, трубку взяла? Что-то телефон с ума сошел. И звонят все утро, говорит, а это кто, а это кто? Я говорю, так вы звоните, а не мы звоним. Ты не набирала сама-то? А что, я вот за телефон не беру, там второй раз звонят. Нин, это чего-то связь спуталась. Мы тоже не успеваем трубку брать. Звонят и сами не понимаем, кто чего куда. Я думала, это ты звонишь. А? Это магазин. Нам все звонят и звонят. Вот сейчас ты позвонила. Голос-то твой я слышу. Кто вы? Чего? Так это кто хоть, скажите? Да это магазин, Нина. Магазина Татьяна Калинина. Зазвонил телефон, я взяла трубку, и в трубке ты. Да кому я звонила, я не понимаю, вы кому звоните, мне скажите. И я никому не звонила, а гудок-то мне пришел, я трубку взяла. Это чего-то с телефоном не ладно, все утро вот и звонят, мы ничего уже не понимаем. Чего-то нарушена связь. Я за телефон, а чем берусь? Так и мы не беремся. Мы никуда не звонят, это нам звонят. Ты понимаешь ли? Ой, да чего ты? Отключи телефон и все, мы сейчас тоже отключаем, потому что чего-то со связью творится. Сами не понимаем чего. А каким? Отключай тогда телефон на время, он с чего-то со связью неладно. Алло? Алло? Слушаю вас. Алло? Ты куда звонишь-то? Я никуда не звоню. Да это магазин, Нина, с магазина Татьяна Калинина. Ну, а попали ко мне, Тань. 24. Понимали, глоты, что ли? А? Нина, да я... глоты, что ли? Алло. Алло? Да, Тань. Это магазин, ты куда звонишь-то? Да я никуда не звонила, это мне звонят. Ты звонишь мне? Зазвонил телефон, я взяла трубку, и в трубке ты. А ко мне тоже поступил звонок, я взяла, говорю, алло. Нина, понедельник, а ты что ли? Да тебя я, тетя Валя Блохина, ты ко мне попала. Это магазин. Нам сейчас звонят и звонят. Вот сейчас ты позвонила? Да. Алло? Да. Слушаю вас. Алло. Ты куда звонишь-то? А ты куда звонишь? Да это магазин, Нина. Магазина Татьяна Калинина. Это Галя вообще-то Румянцева. Ну-ка, подскажи, чего? А чего? Слушай, нам все утро звонят по телефону. Тоже вот такие вот непонятные звонки. Мы никуда не звоним. Это вот ты позвонила, трубку взяла? Да я не звонила, это мне позвонили кто-то. Это магазин. Нам все звонят и звонят. Вот сейчас ты позвонила, голос-то твой я слышу. А я не звонила, Тань. Это кто-то позвонил мне. Так мы не беремся. Мы никуда не звонят, это нам звонят. Ты понимаешь ли? А? Это чего-то с телефоном не ладно. Все утро вот и звонят. Мы ничего уже не понимаем. Нам хоть с утра Забродинцев звонил. Чего ты телефон с ума сошел? Телефон с ума сошел, наверное. Ну, может, и телефон с ума сошел. Ну ладно, Тань. Отключи телефон и все, мы сейчас тоже отключаем, потому что чего-то со связью творится. Сами не понимаем чего. Вообще отключить его телефон надо. Ты понимаешь ли? А? Отключи телефон. Да, телефон. Не знаю, Тань, я тебя не понимаю. Кто? Алло? Это кто? Да это магазин, Нина, с магазина Татьяна Калинина. А, все понятно. Алло. Алло. А вам кого надо? Да это магазин, Нина, с магазина Татьяна Калинина. А, так, а кто звонит, Тань? Слушай, нам все утро звонят по телефону, тоже вот такие вот непонятные звонки. Мы никуда не звоним, это вот ты позвонила, трубку взяла? Я не звонила никуда, Тань. И я никому не звонила, а гудок-то мне пришел, я трубку взяла. Мне вчера, слушай, Тань, вот, мне вчера звонит Миша Забродин. Как раз почтальонка пришла. Он звонит, я ему говорю, кто я, говорю, отвечайте. А он, а ты, говорит, пьяный, иди, говорит, проспись. Потом второй раз звонит. Иди, говорит, я стопочку поднесу. Чего-чего? Мы усмеялись. Ну-ка, подскажи, чего? А ты не поняла, я тебе рассказала. Так... Миша Забродин вчера мне звонит. Я голос-то его узнала. Я говорю, кого вам? Чего вам надо? А он говорит, ты пьяный, иди, говорит, проспись. Потом еще раз звонит. Я говорю, чего вам? А ты иди, говорит, ко мне, я стопочку поднесу. Ой, умора. По телефону тоже вот такие вот непонятные звонки. Мы никуда не звоним. Это вот ты позвонила, трубку взяла? Я не звонила, Тань. Нам позвонили, я и взяла трубку. Зазвонил телефон, я взяла трубку. И в трубке ты. Да кого-то я и взяла, и трубку, думаю, к нам кто позвонил. Это чего-то с телефоном не ладно. Все утро вот и звонят, мы ничего уже не понимаем. Все утро, да, вот я и нам вот тоже звонит уже третий раз. Что-то телефон с ума сошел. И звонят все утро, говорит, а это кто, а это кто? Я говорю, так вы звоните, а не мы звоним. Или ремонтируют чего, или чего, не знаю. Отключи телефон и все, мы сейчас тоже отключаем, потому что чего-то со связью творится. Сами не... Наверное. Отключай тогда телефон. Алло. Алло. А вам кого надо? Нам никого не надо. Я. А кто звонит, Тань? Вер, ты что ли? Яй. Вер. Чего? Так ты мне звонишь, а не я тебе. Да кого-то я и взяла, и трубку, думаю, к нам кто позвонил. И мне позвонили, я взяла трубку. Слушай, это вот весь день нам звонят, это какой-то сбой телефонный. Постоянно кто-то звонит и звонит, и спрашивает, вам чего? А мне позвонили, я спрашиваю, а вам чего? Сейчас был гудок, я взяла трубку, говорю, алло, вам чего? И ты мне говоришь, а вам чего? Мне вчера, слушай, Тань, вот, мне вчера звонит Миша Забродин. Как раз почтальонка пришла. Он звонит, я ему говорю, кто я, говорю, отвечайте. А он, а ты, говорит, пьяный, иди, говорит, проспись. Потом второй раз звонит. Иди, говорит, я стопочку поднесу. Он нам вчера в магазин, слушай, может, вот не он, а так же, вот ему звонят, наверное, надоели, и он думает, кто-то ему тоже балуется. Наверное, тоже ему такие же гудки, какой-то сбой произошел, вообще телефон, ты с ума сошли. Все утро, да, вот я и нам вот тоже звонит уже. И нам все утро, ты понимаешь, звонит, да я говорю, я никуда, ни на Понедельникова. Тоже голос. Вы чего звоните? Я говорю, Данина, я не звоню, это ты мне звонишь. Она говорит, нет, ты мне. Я говорю, нет, ты мне. Представляешь? Усмеялись. Во. Так она говорит, я никуда не звоню. И в телефон не подходила, это мне звонят. И я говорю, трубку взяла, мне звонят. Или чего, или чего, не знаю. Это какой-то сбой, наверное. Ты понимаешь, звонят. И этот, я сама-то не звоню, мне звонят. И, видать, и им звонок, и нам звонок. Наверное, наверное. Какой-то сбой, Миша-то. Валька говорит, Пуфина тоже его узнала. Говорит, чего все звонишь? Он говорит, я тоже не звоню, вы мне звоните. Во-во, так что не обращай внимания, это чего-то с телефонами. Поняла? Алло! Ты чего не говоришь ничего? Живой, что ли? Нафиг, Миша, ты что? Да кто это? Вы опять нажрались, блядь, что ли, тут это? Не разговаривайте, дурака валяйте. Ну? Говори. Я обедаю, вы мне не даете погубку есть. Старина! Что ты? Ай! Старина! А кто ты-то? Кулинка, ты! Я! Кто это? Старина! Что ты? Не пойму, не врубился. Ну-ка повтори, кто ты такая? Старина! Лена! Яй! Ай! Так а вот я и взяла, а я трубку нам кто позвонил. Да с кем я сейчас говорю, объяснись-ка хоть. Да Вера! Лена! Или ремонтирует чего, или чего, не знаю. А кто это говорит со мной? А ты не поняла, я тебе рассказала. Нет. Да Вера, что ты? Откуда звонишь-то? Миша, ты что ли? А куда мне на... Ты Верка что ли? А? Да кто со мной говорит? Да Вера! Какая Лена? Миша, ты что ли? Да куда ты звонишь? Ну-ка повтори. Выпей, я не пью. Ай! Как выпей, да выспись. Да что за... А? И откуда ты звонишь? С какого телефона-то? Магазина Татьяна Калинина. Вот теперь понятно. Ты чего звонишь? Магазина Татьяну Калинину знаем. Да это магазин, Нина, с магазина Татьяна Калинина. Ну? Ты куда звонишь-то? Да Татьяна, я никуда не звоню, милая. И к телефону ты не подходил. Это кто-то дурят. Второй день дурят, милая. Заколебали меня с 3 часов вчера. Так и телефон отключал. Кто-то издеваться тут. Поняла ли ты меня? Слушай, нам все утро звонят по телефону, тоже вот такие вот непонятные звонки. Мы никуда не звоним, это ты позвонила, трубку взяла? Да я не звонил никому, милая. Это кто-то дурит, вот второй день дурят, и телефон занимают. Я уже отключал и телефон, а ты в доме-то. чтобы не звонили. Думал, кончили опять вот. Не, дали, я только он с дочерью поговорил в Макарьев. Так это ни при чем. А часто уже никто не должен звонить был мне. Сейчас мне два раза звонили. Кто звонил от вас? Ты понимаешь, Лиш, это чего ты с телефоном не ладно? Все утро вот и звонят, мы ничего уже не понимаем. Правильно вы не понимаете, я не понимаю, но кто-то издеваться тут ни к чему нет. Телефоны-то нормально все работают. Это кто-то дурит. Ну-ка, подскажи чего. А чего подсказывать-то? Да к чему? Так, ложь трубку и вот фиксируй, кто вам позвонит. Я никому не звонил и не собираюсь. Чего ты телефон с ума сошел? И звонят все утро, говорит... А это кто? А это кто? Я говорю, так вы звоните, а не мы звоним. Не знаю, кто с ума сошел, не знаю. Все, кончай. Чего-то нарушена связь. Ничего не нарушено, дурак кто-то тут. Нарушено. Отключи телефон и все, мы сейчас тоже отключаем, потому что чего-то со связью творится. Сами не понимаем чего. Я сам это делал, возьму и выдергивал, а то меня так колебали, я и матом их ругал, и всякого, ничего. Все, вот дурака валяют. И вечер вчера мне не давали спать. Я думала, это ты звонишь. Да как это я-то буду? Зачем я буду звонить-то? Какой хрен? Отключай тогда телефон на время, он чего-то со связью не ладно. Ну вас я хорошо сейчас слышу, чего дурака валяете все там? Отключай тогда телефон. Отключайте вы у себя. У меня нормально, все сейчас с Макаревым говорил. Так и мы не беремся. Все, кончайте, вы мне надоели нахуй вас. Так и мы не беремся.